Побудь со мной наедине, услышь меня, хоть и вдалеке. Вдали летящая звезда, приди ко мне. Покой и грусть мне нипочем. Любовь, душа, да сердце зов. Вновь оживает во мне душа. Вновь я парю сквозь облака, я прорываю блок хулы, я открываю взор любви. Поверь, то песнь души разве моей одной, то в планетарности звезда. На многих хватит света и тепла. Побудь со мной наедине, шепну чуть ласково, но трепеща. Сорвется с древа и листок, его несет, его несет. Куда же все же понесет, куда несет тот зеленый листок? Вот роза и ветров любовь, побудь со мной. Но то ли рока полоса, ль все же мигов, сказки волшебства, то и планеты череда, то два пути в тропе одной, то встреча наедине с самим собой, то ведь звезда любви взошла, а в ней вновь ты и я, та вечности волна. Плыву вновь в жизни ручейком, чусь высях за светом в дальности лучом, протуберанец и мечты, юн духом да душою зрел. Побудь со мной, хоть на часок, смотрю и в капельки росы вновь обретаю себя, вновь вспоминаю близость и слова, где рать, дружина молодцов, где родина, земля моя, где член единство во плоти, где и в истоках зерна — это мы, где целиковость и семья, где есть община, и она сильна, где я и ты идем вдвоем, где серп и молот, то в крестовом плоть, где бесовщина пала под кнутом, где видовство — познание себя, когда есть путь души, но через телесное кружева. Вот слоги разности парят, то энергии множество каскад. Бежит уж по щекам слеза, так омывается душа. Так сердце радуется за тебя, так проявляется Творец, когда уж злу положен венец. Терновый шип вновь расцветет, а мы в кругу. Да в хороводах идем средь звезд, да на земле возводим. Вот соединение полос, вот сказ былинный, и он воскрес.